как Махарадж Парикшит спросил Шукадеву Госвами, когда Шукадеву Госвами стал рассказывать, земля плоская, варши там, то и все. Парикшит сказал, зачем мне, нафига мне ты все это рассказываешь? Мне вообще эта гьяна близко даже не интересует. Он сказал, а ты не знаешь, с каким ракурсом на нее смотреть. Преданный, выслушая это, видит могущество Кришны, еще больше привлекается им. А кто-то удовлетворяет свое любопытство. Поэтому к одной и той же, вот почему я говорил, что как узнать, каковы выводы, каково отношение к той или иной информации, к какому-то факту. Так можно увидеть всяких сумасшедших, чокнутых, мотивирующих. Все мотив – это как человек отнесся к какой-то определенной ситуации. Как описывается в Махабхарате и в Шримад Бхагаватам. История, может быть, вы помните, когда сын Дроначарья Ашватхама убил спящих пандавов. И отец отверг его за это. И он хотел-то как лучше же сделать. Но он не поступил по-брахманически, хотя и носил шнур, считался сыном брахмана, такого великого, как Дроначарья. А Дроначарья обучал военному искусству даже кого? Кто пришел его убить. Только почему? Потому что такова обязанность брахмана. Обязанность брахмана. И брахман Дроначарья обучал человека, который был рожден для того, чтобы его убить. И когда он стал обучаться, он видел, что он так усердно обучался. Он сказал, ты знаешь, мне кажется, что у тебя какой-то есть сильный мотив, почему ты так. Он говорит, да, скажи мне какой. Он сказал, я хочу тебя убить. И хочу у тебя научиться, как тебя убить. И Дроначарья оценил это как благородство. Дроначарья оценил такую откровенность, как благородство. И он обучил его, как его убить. Он обучил этого человека всем премудростям военного искусства и научил, как его убить. То есть рассказал ему разные вещи, которые могли убить Дроначарью. И какие он вещи ему рассказал? Как можно было его убить? Так его и убили. Прокричав, что его сын погиб. Он рассказал ему. И он сказал, это является военной тактикой. Это не является обманом. И Прабхупада очень часто говорил об этом. Что когда мы что-то делаем, поскольку мы в армии Господа Чайтани, и наша Курукшетра это проповедовать, это вот по поводу вчерашнего также разговора, что существует тактика, это не обман, это тактика, потому что эта тактика, тактика сознания Кришны. Поэтому, говорится, обман мирской, он приносит реакции. Но если мы делаем что-то для Кришны, чтобы быть успешными в соединении живого существа с Кришной, или чтобы нам не мешали, то тогда мы не навлекаем на себя греха. Но если мы имеем какие-то личные эгоистические мотивы, тогда, даже говоря правду, мы навлекаем на себя грех. Потому что правду можно сказать для того, чтобы унизить человека. Правду можно сказать, чтобы высмеять человека. Правду, факт и так далее. И этот мотив, он будет нас осквернять. Поэтому правда может быть в невежестве сказана, в мотиве невежественном, и она разрушит такая правда. В страсти она будет в угоду чему-то. Выгодой какой-то материал. И в благости эта правда может обучить человека. Поэтому правдой нужно уметь распоряжаться. Уметь распоряжаться. Вот почему говорится, шудры определенные выводы делали относительно правды. Вайши, кшатрии и брахманы. Также нормальные люди и сумасшедшие. Никто не упрекнет, что этого нет. Но сумасшедший совершенно по-другому воспринимает и поэтому совершенно по-другому действует. Услышав или прочитав, или увидев. Но цитирует, все идеально. Как магнитофон. Магнитофон, все идеально. Но у магнитофона даже разума нету. Он находится под влиянием. Магнитофон. Его сделали, включая, туда хоть что засунь, и будет орать он. Поэтому очень важно стать вдумчивым человеком. Только вдумчивый человек становится искушенным. Проверил туда-сюда. Он искушен уже. Искушен — это значит спровоцирован. Так, так, все. И важно различать. Еще раз я вот все-таки вернусь к этой теме. Потому что это такая большая проблема. Люди настолько всеядны. Когда они глупы, они очень всеядны. Вот почему, как вы думаете, свинья, она всеядная? Конечно. Вот точно так же и человек. Если он слушает всех подряд, он просто как свинья. Потому что человек, который разумен, то есть не находится в гоне невежества, он очень разборчив. Очень разборчив. Есть вопрос? А что делать, если понимаешь, что, вот, допустим, какие-то качества на самом деле, ну, про что вы сейчас говорили, что любопытство узнаешь, что, какие действия? Любопытство, удовлетворение любопытства не является целью жизни. Надо понять, какая цель жизни. Говорится, любопытные варвари на базаре что? Что сделали? А? Не суй нос, чужой вопрос. Дольше проживешь. Как там в Библии-то говорится? И любопытные что-то там утешутся или что-то. Ну, удовлетворятся, короче. Любопытство их удовлетворят. Ну и что? Вот представьте, что любопытничал, что-то раз узнал. Ну и ладно. Что-то по другому поводу. Бесцельное. Любопытство же бывает разное. В страсти, в невежестве, в благости. Как иногда человек без денег куда-то заходит, ты говоришь, да зачем? Ну просто посмотреть. Зачем? Ну просто посмотреть. А зачем? Ну просто посмотреть. Знаешь, вот женщины, они любят 10 рублей в кармане, и они шубы мерят, мерят, мерят, там по 150 тысяч долларов, там по 100, и все, они же, да какой-нибудь дурачок заходит в машину, садится, садится, то в форт, потом будет говорить, пусть все знают, что я там посидел. Ну, это странно очень. Хоть три секунды перед зеркалом поставить в шубе. Ну, и что? Цель-то в чем? Все время говоришь, что цель? Маленький, у меня сын маленький, он все время, а дайте мне вот эту кассету посмотреть. Я говорю, а зачем тебе? Ну, посмотреть. Я говорю, ну, смотри на нее вот. Он говорит, ну, дайте мне ее посмотреть. Зачем? Вот все на ней написано. Вот он будет, дайте. Вот просто бзик. Я говорю, ну, дайте ему посмотреть. Он раз взял. Я говорю, все. Все. Я говорю, а ты не хочешь? Он мне говорит, что я дурак? Вот я клянусь вам, точно так же вот некоторые люди. Они что-то делают, это не дурак? А вот что ты ему говоришь, ну из этой же оперы, ну так давай тогда и это сделаем. Он говорит, ну что, я дурак? А это что было? А это что было? Любопытство. В чем же оно выразилось, это любопытство? Он знал, как она... Вот кассета, это была видеокассета. И она там на такой страничке, можно было и спереди все прочитать, и сбоку. Там такая страничка, и все, вот так ее можно было посмотреть. Можно было вот так посмотреть, вот так. И он миллион раз трогал эти кассеты. И он все равно говорил, дайте посмотреть. Я его спрашиваю, не надо, не давайте. И он там скандал целый устроил. Потом взял, так же. Взял то, что миллион раз брал. Любопытство. Каприз. Любопытство, говорится, оно сродни капризу. А что там говорят, а? А зачем? А любопытно, а? А что там говорят? А что там едят, а? А что там у него там между ног? А что там в межбулье у него? Что-то моргает. Что, блин, какое-то, блин, больное любопытство какое-то. Надо проявить интерес, надо узнать, каковы мои взаимоотношения. Кто я, кто и что это все меня окружает, откуда это все появилось, то есть источник. И каковы же мои отношения с источником? Вот любопытство должно как сжигать прямо. Каковы же мои взаимоотношения? Никаких. Все понятно. Удовлетворен. Я узнал, что у меня никаких отношений нету. Удовлетворен. Вот что любопытство. Любопытный человек не хочет восстановить эти отношения. А? Ему любопытно. А что истина? Истина что? Истина Кришна. Ага, все, спасибо. А куда пошел-то? Ну все, хватит. Понял? Вот что такое любопытное. А что надо делать? А что вы там, что у вас там мешочки? А зачем вы это делаете? Ну, потому что... Все понятно. Ну, давай повторяй. Не, зачем? Все, я доволен уже. Все. Любопытно. Просто мне было любопытно. Просто любопытно. Поэтому, говорят, таким нос оторвали. Все везде. Просто так. Любопытно и все. Не слепо, это значит без знания. Это называется слепо. Что видеть надо глазами знания. Когда вы с глазами знания смотрите и предаетесь из знания, значит вы предаетесь на самом деле. А слепо это что-то, сентиментализм какой-то. А потом не слепо предаться, это что значит? Как это не слепо? Ну, то есть, говорится, я предался не слепо, чтобы потом предаться. Ну, а ты сейчас как сказал? Ну, понятно, одно и то же. Для женщин это одно и то же. Право, лево, черное, белое. Хороший, плохой это. Ну что, непонятно, что ли? Он же плохой, плохой, плохой, плохой. Потом выясняется, что имеет в виду хороший. И когда вы говорите, так ты же говорила плохой, она говорит, ну что, непонятно было, что ли? Елки. Ты что, плачешь? Да радуйся. Что такое кислый? Да все нормально. Очень странно. Очень странно. Женщины очень странные. Вот я всегда думаю, что они все чеканутые. Серьезно, вот у меня все время. Я думаю, они чеканутые просто. Они больше чеканутые, чем мужики. Серьезно. Может быть, чеканутые и те, и другие, но женщины больше чеканутые. Поэтому их надо как вот как маленьких рассматривать. Потому что если будешь как больных рассматривать, как бы не так. А что вы просто глупенькие? Иди отсюда, бабушка. Иди играй в песочницу. Слепо предаться, это означает, что вы поняли, что там источник знания. Поэтому вы уже не сомневаетесь. Вы знаете, что там источник знания. Абсолютный источник. Поэтому, когда абсолютный источник знания, вы точно это осознали путем знания, можно ему предаться уже. Слепо. Так ведь? Согласна? А люди же такие странные. Представьте, вы приехали в другой город, и какой-то мужик там, допустим, идет. И у него нация не такая, там пузо, блин. Он никакой не брахман, не кшатрия. Вообще какой-то. И вы спрашиваете, да, его. А у вас адрес написан. Вы его спрашиваете, а вот где такая улица находится? Он говорит, о, как раз я там живу, напротив, так сказать, в доме. Вы говорите, нет, я думаю, что вы живете в другом доме. А я вот думаю, что это вообще не тот город, и я думаю, что это не та улица. Я вот думаю, что эта улица вот там. И он на вас смотрит, как сумасшедший. Что такое? Вот, приходит человек, который точно знает, там живет, и он вам говорит, а вы говорите, да? А вот я, а по моему мнению, какая-то чушь вообще. Это сумасшедший только такой. Как ваша фамилия? Вы говорите, а я думаю, что у вас не Тугутов фамилия. А я вот думаю, что у вас Радж Капур. А мы думали, что вы индус. Я говорю, а почему? Ну как же? Такой голос. Очень странно. Очень. А мы думали, что вы выглядите по-другому. Вот когда вы задумаетесь, вот я говорю, одна и та же оценка. Сумасшедших людей очень много. Очень. То они на контакте, то контакт оборвался, все пропало. Клиент уезжает, гипс снимает, все. А он уже уехал. А потом одна экстрасенс говорит, нет, все, это отменяется. Контакт отменяется. Но он уже там все идет через бурелом, плывет на плоте, там все. Пуля останавливает, там у него третий глаз, экстрасенсы на него напали, как мухи на мед, который плывет там. В проруби он плавал, мухи, эти пчелы слетелись на него. Только пчелы такие негритянские. Черные пчелы слетелись, его облепили, наговорили ему там всякой чушни. Он давай предсказания на основе этих пчел черных делать там. Все, на весь тур. Все, теперь его все называют Нострадамус, Настрадался. Настрадалсус. Страдалус. Настрадалус. Потом шизофрениус начинается. И попер. Олигофрениус. Параноиус. Все эти предсказания потом называют ляпсус лимба. Бред сумасшедшего. И когда этот человек узнает, он говорит, а все сумасшедшие? Да, Шрила Прабхупада говорил, все сумасшедшие. Понятно. Все, спокойно. Все, раз Шрила Прабхупада. А вы не читали? Поговорки Шрила Прабхупады. Все, иди. Иди, вот тебе травка, вот тебе лужок давай. Ням-ням-ням, давай, иди. Я чищу картошку. Есть 10% преданного служения. Да. Тот, кто чистит картошку. Потому что внизу лучше постигается. Эфир, он спадает сверху вниз. Вы же сами говорили на одной из лекций. Акаш, покаш, верикаш, прокаш. И вот он так прям. Оба. Мы же смиренные, мы же внизу картошку чистим. Но Кришна говорит, тот, кто не может следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, он должен работать. Вы просто не можете следовать, поэтому вы работаете. Вы не можете слушать, задевает вас тут ложное эго. То есть вы не способны это принять. Поэтому вам придется чистить картошку. Вы сами выбираете. И своим выбором человек показывает, кто он такой. Вас никто не поручал вам. Потому что если вам говорят, о, меня тут Даял Гауранга посадил охранять. Тогда подойти к Далай-ламе, ну-ка попроси теперь его вот это делать, книги распространять. Не, это я делать не буду. Потому что человек принимает только тот авторитет, который соответствует его желаниям. Но если этот же авторитет скажет ему что-то другое, он тут же его отвергает. Это же мошенничество. И потом сидеть и говорить, а чего же он такие умные вещи говорит? Шутите? У меня сын дурачок дурачком, но такие умные вещи говорит. Цитируют такие вещи, просто, но сам не соображает, что цитирует. И главное, к месту. К заднему, в основном. Дети же всегда, они какие-то новые слова, да? Да, это простые микобактерии. Какая-то сейчас реклама есть. О, это простые микобактерии. Он ничего понимает, про что говорит даже. Это явно отражено в его лице. Поэтому не надо. Конечно, мы все сумасшедшие. Прабхупада говорит. Лечиться надо, говорит. А Рупа Госвами говорил, что мы больны желтухой. А мы говорим, нет, мы японцы. Шриман Бхагаватам Киджай, Шриман Бхагаватам Киджай, Шриман Бхагаватам Киджай.